Глава 37. Запасной выход. Этот проход тоже был завален частями тел зомби. Олег передвигался по нему быстро, но все равно приходилось смотреть под ноги, чтобы не вступить во что-нибудь не очень приятное. На его счастье, ночное зрение все повышалось и повышалось. Количество убитых зомби, впрочем, тоже. «Тебе их не жалко?» – задал он вопрос владыке. «Не в человеческом смысле, понятно, а... ну просто, это же твой ресурс, твой инструмент, так? И сейчас ты израсходовал огромное его количество только на то, чтобы укрыть меня от ее взгляда». «Во-первых, с чего ты взял, что это только?» – осведомился Влад. «Ты куда более ценный ресурс, говоря твоими же словами, а это мелочь, которой у меня всегда будет достаточно. Вещи для того и нужны, чтобы использовать их по назначению, не так ли?» Все ясно. Позиция владыки по этому вопросу была проста, как лапоть. Спустя почти час быстрой ходьбы Олег вышел в обширный земляной зал. Здесь валялись тела уже не обычных зомби, а скорее боссов. Огромные, массивные, безобразные. И тем не менее, все они были уничтожены. «Какой клан так постарался?» – присвистнул Олег, устало присаживаясь на здоровенный камень. Монстры выглядели внушительно. И тем не менее... На полу не было ни одного мертвого тела. «Я не знаю ваших местных названий, но постарался во многом ты. Если б ты не пожелал, чтобы солдаты сражались с твоим другом не в полную силу, они бы убили не только его, но и еще многих». «Ого!» Новичок пробужденный вошел во врата без всякой подготовки и вынес всех боссов. Пробормотал Олег. «Это попадет на все первые страницы. Да за Илью не то что драться. Убивать будут». «Не самая лучшая услуга, которую ты мог ему оказать. Теперь он потеряет осторожность, начнет считать себя неуязвимым и в следующий раз, столкнувшись с реальной опасностью, может погибнуть». «Я подумаю над этим, но потом». Кивнул Олег. «Когда выберусь отсюда? А сейчас я о другом думаю. От ее взгляда ты меня спрятал, но действия все равно громкие, что твои, что мои». «Совсем спрятаться не выйдет. Рано или поздно и люди, и она обнаружат нас. Но к тому времени я приму некоторые меры». «Лучше прими меры потому, чтобы лишить меня особой приметы, против которой не поможет никакой отвод глаз». Олег кивнул на свой обрубок руки. «Вчерашние солдаты искали однорукого парня, попавшего на видео. А что, если игвины запомнили меня таким?» «А ты ничего не забыл?» — с легким ехидством спросил владыка. «О чем ты?» — Олег удивленно огляделся. «Я жду, пока ты скажешь мне, что дальше...» «Вначале еще одна вещь. Ты ведь выполнил свой ежедневный квест». «Точно. Награда за него скрытая и отложенная». Олег хлопнул себя по лбу. «Получить награду за случайный ежедневный квест», — велел он. «Ваша награда помещена в инвентарь». «Ему что, так и не скажут, что это такое?» «Кажется, нет». Олег раскрыл инвентарь. «Маска гоблина-рыцаря, меч Филиппа, его же амулет и кольцо, его собственный меч, ключи от дома...» «Ага, вот!» Внешне это выглядело как таблетка. Простая капсула черного цвета. Предполагается, что он должен это съесть... Или у предмета иное назначение. Вытащив его из инвентаря, Олег навел на него взгляд и увидел новую надпись. Зеркальный экстракт, зелье Эйранга. Зеркальный экстракт позволяет по желанию вносить одно изменение в свою внешность. Срок действия экстракта – 100 дней. В течение этого срока вы можете убирать и вновь создавать иллюзию неограниченное количество раз. Однако, создав ее впервые, вы больше не сможете ее изменить. Алхимические штучки. Как говорил отец, пробуя зелья алхимиков, никогда не знаешь, не придется ли отскребать твои мозги от потолка. С другой стороны, все алхимики этого мира – самоучки. А владыка явно знает, что это за вещь. Он счел необходимым дать ее Олегу. В том, что награда за квест выбирается не случайно, Олег уже убедился вчера. Неужели эта пилюля сможет вернуть ему руку, пусть и на 100 дней? Придется проверить. Олег положил зеркальный экстракт в рот и с усилием проглотил его. Вкус, как у сырой земли, перемешанной со стеклом. Оставалось лишь надеяться, что она не порежет ему пищевод. «Зеркальный экстракт действует. Желаете изменить свою внешность сейчас или потом?» «Сейчас». Олег встал и поднял с земли массивный щит одного из зомби. Очень и очень хреновое зеркало. Но уж какое есть. Надпись исчезла. Что теперь? Мысленно сформировать желаемое? «С компьютером удобнее», — вздохнул Олег. «Никакой абстракции. Четкие и недвусмысленные команды. На любую функцию свое сочетание. Ладно. Хочу руку». Он вгляделся в мутное, расплывчатое изображение в зеркале, почти что силуэт, и попытался представить себе, как он выглядел еще 2 дня назад, с 2 руками. Что ж, это оказалось выигрышной стратегией. Изображение напротив начало плавиться. Разглядеть что-то было сложно, и Олег опустил взгляд на собственный левый рукав. Из того возникала рука. Медленно, постепенно. Она была полупрозрачной и тонкой, но с каждой секундой все больше и больше крепла. Рукав, который только что был заколотым, вдруг расправился и наделся на нее. «Ого! Неужели?» Олег попробовал шевельнуть рукой, и та послушно двинулась вверх. Все 5 пальцев сомкнулись в кулак. Но ощущения не было. Была только картинка. Коснувшись земляной стены, рука прошла сквозь нее. Иллюзия. Ну что же, и то хлеб на первое время. В течение 100 дней он может создавать и убирать свою руку, а затем... До затем еще нужно дожить. «Теперь мы можем уходить?» — осведомился Олег у владыки. «Если ты готов, то да». Владыка откликнулся немедленно. «Подойди к стене напротив тебя». «К стене? Ну ладно». Олег выполнил то, что от него требовалось, и подошел ближе. Буквально за секунду до того, как он остановился, земляная стена зашевелилась и расступилась в стороны, открывая проход. «Погоди!» — Олег помотал головой. «У тебя тут стены двигаются по желанию, скрытые проходы...» «Если ты еще не понял, я создал это место, и я полностью управляю всем и всеми, что в нем находится». «Именно это я и понял!» — воскликнул Олег. «Блин, ты же мог...» «Я мог спрятаться от убийцы, когда она увидела мои следы. Я вообще мог двигаться параллельно, не попадаясь им на глаза. А еще... Еще можно было перестроить подземелье, разделить группу. Почему ты не сделал этого?» «Помнишь основное правило? Если делаешь ты, то ты получаешь за это награду. Если за тебя делаю я, то ты не получаешь ничего». Какая трогательная забота. Видимо, Владу было очень важно, чтобы Олег прокачался получше. Но все равно, насколько было бы удобней, если бы он сразу сказал об этой особенности. Ладно, плевать, что было, то прошло. Он шагнул в раскрывшийся проход и буквально через 20 шагов оказался в небольшой пещерке. Земляная стена позади него снова сомкнулась. Впрочем, здесь и так было темно. А затем Олег увидел, что не вся тьма одинакова. Есть черная, неосвещенная ничем стена пещеры, а есть тьма. Темнота, как она есть. Шагай вперед. Впрочем, Олег уже и так понял, что это такое. Выход из врат. Хм, разве бывают врата с двумя выходами? Идиотский вопрос. Разумеется, бывают. И в одних он сейчас находится. Нужно было задать этот вопрос иначе. Может ли она создавать нечто подобное? Она не создает врата, она использует их. Создавать она их может в одном случае из миллиона. Как сегодня, например. Да, и это тоже заставляло задуматься. Выходит, масштабы, обозначенные владыкой, правда? Если она тоже настолько встревожена его появлением, что готова прилагать немалые усилия. Нужно поменьше думать о делах полубожественных сущностей, а то голова заболит. Подумал Олег и шагнул во врата. Снаружи была совсем не школа. Собственно говоря, это вообще не было зданием. Какой-то парк, темные кусты. Олег пытался оглядеться и понять, где же он находится. «Скажи вот что», — поинтересовался он. «Это место от школы находится на том же расстоянии, что я прошел от одного конца данжа до другого?» «Да, все так». «Ну, отлично. Значит, он в часе с лишним ходьбы от дома. Одно хорошо. Здесь, в отличие от данжа, ходит общественный транспорт. С двумя руками он не привлечет внимания на камерах». До дома Олег добрался через полчаса. Усталый настолько, что хотелось лишь одного – спокойно подумать обо всем. Информации опять было слишком много, и требовалось время, чтобы уложить ее в голове. По счастью, его концентрации хватило на то, чтобы, подходя к дому, отправить руку в небытие. Он подошел к двери. «Там внутри пробужденный», — заметил владыка. «Высокого ранга». «Что? Кто это может быть?» Олег помертвел. «Руся!» — выдохнул он. «Если она все же нашла его, а может, коллекторы? Кто еще мог к ним заявиться?» Он толкнул дверь. Та оказалась не заперта, и он мигом залетел в квартиру. На кухне горел свет, и ему понадобилось 2 секунды, чтобы оказаться там. «Олег!» — поприветствовал его Илья. «Где тебя носило? Я успел данж раньше пройти, чем ты домой вернулся. Знаешь, я думал, ты дождешься меня». «Илья?» Олег помотал головой. «Господи! Ну, он себе тут и навоображал за эти несколько секунд». «А, да, слушай, я не хотел всей этой толкучки, думал потом позвонить или написать, но я рад, что ты зашел и, да, от души поздравляю. Надеюсь, у тебя с вратами сложится удачней, чем у меня». «Я вообще-то предупредил тебя не для того, чтобы ты к нему приближался», — мрачно заметил владыка. «А наоборот, чтобы ты уходил отсюда. Но теперь поздно».